известно в мире нашем есть. Чудесные явления, в морях же их не перечесть. Достойных удивления, железный лом плывет скользя, а рыба утопает, порой не верится, друзья. И все-таки бывает, порой не верится, друзья. И все-таки бывает, не сохранит вода следы. Ни при какой погоде моряк бывалый из воды. Всегда сухим выходит внутри кита, где жить нельзя. Упрямец выживает, порой не верится, друзья. И все-таки бывает, порой не верится, друзья. И все-таки бывает, ведь от чудес никто из нас нигде не застрахован. Я сам не раз на суше пас телят морской коровы, косяк русалок видел я, экватор проплывая, порой не верится, друзья. И все-таки бывает, порой не верится, друзья. И все-таки бывает. Есть в мире много разных стран, где якоря бросал я. Друзья, я Врунгель, капитан, и этим все сказал я. Мне в правде отказать нельзя, и это каждый знает. Порой не верится, друзья. И все-таки бывает, порой не верится, друзья. И все-таки бывает, порой не верится, друзья. И все-таки бывает, порой не верится, друзья. И все-таки бывает.